«Альтернативщик» о Николае Васильевиче Гоголе. Опубликовано в журнале «Медведь» в номере 99 за 2006 год. Николай Васильевич Гоголь создал трехслойную литературу. Однако она была совсем не мармелад. Иногда может показаться, что мы имеем дело с двумя писателями. Миргородский письменник, сочный как арбуз, сладкий как вишня и самодовольный как помидор – это раз. При этом он не злобив и добродушен, как тыква. Вот вам весь украинский огород, играющий самую заметную роль в малороссийском творчестве Гоголя. В петербургском же своем творчестве он создает город черно-белый, серый, дождливый, а зимой ледяной, безжалостный, бесчеловечный. Нигде и ни на ком так не виден процесс создания Российской империи, как на этом жизнерадостном парубке, явившемся покорять столицу, благоухающим горилкой и колбасой, но закончившим, однако, жизнь желчным неврастенником, в порыве стыда и отвращения к собственной и мировой лжи, сжигающим свое творение, вторую часть мертвых душ». Кстати, это еще один парадокс его творчества. Души были мертвые, но литература живая. Живая, великая, истинная литература о мертвых душах поколения, империи, страны. А вот когда нечистая сила подвигла бедного писателя – поскольку нечистый прикинулся попами, синодом, клиром, ангелами-хранителями в виде слезливых дам-патронесс, создать ходульную ложь о живой якобы душе высокого начальника, который пожалел воззрить и печалиться о грешной душе Павла Ивановича Чичикова, который, однако, сам раскаялся и пал перед стопы его. Такое началось. Вот тогда-то и получилась настоящая мертвечина. Мертвая литература о том, что якобы не все потеряно, что какие-то души на этом кладбище уцелели. Сообразив, что он создал кадавра, бездыханный труп, писатель предал его кремации. Не все рукописи не сгорают. Трудно поверить, что этот полубезумный старик был когда-то веселым хлопцем. Вообще, Малороссия у Гоголя – это альтернативный мир. В этом мире можно запросто, заготовив немного лапши для ушей доверчивых слушателей, есть даром вареники величиной в шляпу, сало, курицу, галушки и прочие лакомства. Украинский мир беспечен, сыт, слегка ленив и слегка пьян. Это не очень похоже на Киевскую Русь, да и на Малороссию времен Гоголя тоже. Похоже, что это гоголевское несбывшееся, лирическое время, голубая мечта, попытка создать себе оазис, этакие вангоговские подсолнухи. И еще один парадокс. Ромео и Джульетта Гоголя, его идеал любви и верности, оказывается, вовсе не какие-то девчины с черными очами и не хлопцы, добывающие черевички черт знает где, аж у самой царицы. Это любовь неприходящая, она зиждется на страсти, ей не хватает стажа. А вот старосветские помещики, два старичка, которые только и делают, что едят, завтрак, обед, ужин, ужин, завтрак, обед, оказываются самыми пламенными любовниками, хотя давно уже отказались от супружеских объятий. Но именно глубокий старик, казалось, впавший в детство, умирает от любви. Петербургская скудость и бедность, так одолевающие Акакия Акакьевича, очень резко контрастируют с малороссийским щедрым изобилием. Багряное море вишен, яхонтовое море слив и воровство вполне уже немало, а великороссийское, которое все никак не может подорвать благосостояние наших милых старосветских помещиков, потому что благословенная земля всего рождает так много. Украинские сказки Гоголя почти как итальянские у Горького, хотя у Гоголя они талантливы, а у Горького напыщены и бездарны. Но суть, кажется, одна. Мечта, оазис, тоска по яркой возвышающей романтике. В сущности, просты, как грабли. Ведьмы там – явление обыкновенное и даже весьма милое, если, конечно, по ним в церкви не читать Писания, как попытался сделать бедный Хама Брут. На них можно покататься, с ними можно потанцевать на лугу, на них можно заработать, как заработал бы Хама на отпевании паночки, если бы не растерялся и вовремя плюнул ей на хвост, как советуют у Гоголя другие хлопцы из Бурсы, большие авторитеты по этим делам. Эка, не видаль ведьмы! Бурсаки утверждают, что в Киеве все бабы на базаре – ведьмы. У запорожцев тоже все очень несложно. Они плохо относятся не только к турецкому султану, но и к польским панам, и даже к паненкам. Об отношении их к москалям в повести не сказано ничего. Москали далеко, а поляки близко, и их можно бить и грабить всласть. Собственно, Тарас Бульба не просто сепаратист, он еще и бандит, хотя очень колоритный. Старая песня. Жили 12 разбойников, был атаман Кудеяр. А насилие над ляхами, в том числе и над младенцами и девицами, бросаемыми в огонь, не миновать бы в наши дни романтичному Тарасу Гаагского трибунала. Это все дань очень старой и вечно новой моде. Битве за веру с проклятыми католиками-ляхами – к чему так склонны у Гоголя и не только честные и прямые православные казацкие души. Да и евреям солоно приходится. Гоголь называет их так, как их называли казаки Тараса Бульбы. И также их называли персонажи Бабеля в Конармии. Тарас еще гуманист – он одного небитого его хлопцами еврея употребляет культурно в качестве лазутчика и проводника –